За всех поверженных врагов мне дали плюс 5 к крыльям и огню. Первые достигли отметки в 39. Умение стало равно 113. Прекрасно. В моем родном городе было спокойно. Я бы даже сказал, что наступило затишье. Военных не видно и не слышно. Стычек не было. Чужаков тоже. Единственное ЧП произошло на пятый день, когда я вернулся вечером домой. «Олег, наконец-то ты вернулся?» Ко мне подбежала Настя. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил я, готовясь к худшему. Подрались, девушка была спокойна, но ее немного смущала ситуация, по всей видимости. Подрались, кто с кем? Опять чужаки пришли, не понял я, не совсем. Кархан с нашими людьми подрался. А как, давно, жертвы? Нет, убитых нет. Но вот хорошо избитых прибавилось. Сомневаюсь, что избили Кора. Люди пострадали, так, да, кивает Настя. Когда это произошло, и в чем причина? Буквально полчаса назад. Кархан у себя ничего не рассказывает. Сказал, что будет говорить только с тобой. Люди утверждают, что это он на них напал. ХМ свидетели есть, сомневаюсь, что Серый стал бы избивать без причины. В противном случае он бы не оставил следов. Что за люди-то, орденцы? Свидетели да, есть. Еще не опрашивали. Нет, люди не из ордена, не бойцы из тех, кто помогает в работах. Ясно. Ладно, пошли разбираться. Спустя час я составил полную картину произошедшего. Что сказать, история стара как сам мир. Зачинщиком оказались именно люди. Один идиот, который подбил четверых друзей, чтобы разобраться с чужаком, который спит с нашей девкой. Это почти дословная цитата из уст зачинщика. Вариант без мата. Девка, которая послужила причиной, оказалась Лиза, которую я видел у Кархана дома. За ней пытался приударить зачинщик, на что получил категоричный отказ, который, видимо, не дошел до него. А тут сразу после этого выясняется, что девушка, которая приглянулась, досталась непонятному чужаку, который вообще не человек. Тонкое мужское эго было задето. Зачинщик, которого звали Антоном, не был в ордене. Первый уровень, не боец, на территории базы был на правах рабочего. Не бойцам же заниматься всякими работами, типа переноски грузов. Так что, товарищ Антон был не совсем в курсе, на что способен игрок. Тем более потомственный, тем более сотого уровня. На всякий случай взял еще четверых друзей, чтобы наверняка разобраться с Серым. Кархан, возвращаясь из кузни вечером, встретил пятерых людей, которые преградили ему путь. Несколько минут вежливо подождал, пока ребята накрутят себя и начнут драку. После чего, незамысловато переломал всем руки и ноги. Жестко, возможно, все закончилось бы гораздо более мирно, если бы недалекие ребята не оскорбили сначала лично Кархана, а потом его женщину. Это я уже цитирую слова самого Серого. Как выяснялось, рабочие были слегка поддатые, поэтому перешли черту, за что и поплатились. Свидетели подтвердили, что драку начали люди. ХМ, вот такие дела. Если честно, то эти идиоты разозлили меня. Посмели гадить на моей территории, оскорблять моего гостя и моего человека. Позвал лекаря и попросил вылечить им только ноги, что тот и сделал. После чего пятерку людей выгнали с территории базы со словами, что если покажутся близко или любым способом нагадят ордену, то так легко не отделаются. На этом ситуация закончилась. Всех успокоив, отправился отдыхать. Завтра предстоит поход к тайнику наставника. Глава 15. Хранилище. Где бы я спрятал второй шанс для своего мира, на случай, если цивилизация погибнет, но останутся выжившие? Над этим я думал все утро, пока собирался. Если мир погиб, то, как его возродить? Что оставить потомкам и выжившим, чтобы они справились? Знания, технологии, но ведь есть еще вопрос создания системы в целом. Обучение с нуля, с полного нуля, между прочим, та еще задачка. Наставник не рассказывал подробностей, по его словам, чтобы не обнадеживать. Потому что есть все шансы, что хранилище разрушено. Создавали его в спешке, но в режиме тотальной секретности. По словам наставника, основательно, чтобы любой катаклизм пережило, где оказалось подходящее место. К счастью для меня, бывший орден не стал далеко отходить от своего центра. Нужное место располагалось приблизительно в 30 километрах от того, где сейчас была наша база. К нему я в данный момент и подходил. Куда дальше? Наставник был со мной, и я обратился к нему. Впереди возвышалась скала, да и вокруг была каменистая местность, без привычного пепла или земли. Иди прямо, вон в ту расщелину. Видишь, голос в моей голове звучал слегка взволнованно. Ну да, ему тоже нужно, чтобы хранилище сохранилось. Вижу, что там нужно найти, пещеру. Серьезно, так банально, а ты чего ожидал? Яркой вывески хранилища здесь, в голосе проскользнул сарказм. Место тайное и сокрытое от обнаружения сверху. Поэтому использовалась особенности местности. Я тебя понял. Это твоя пещера? Кивнул я на проход в скалы. Да, иду туда. Пещера, да и сами скалы напоминали американские каньоны, которые любят показывать в вестернах. Ничего примечательного, опасности не чувствую. Если бы не наставник, то не задержался бы здесь. Так, стой, остановил он меня. Видишь площадку в центре? Она немного ровнее, чем остальной участок. Вижу, что делать. Под этой площадкой скрывается дверь. Но у меня для тебя плохая новость. Открыть я ее не могу. Хаэм, только не говори, что нам придется возвращаться. Нет, расслабься. Так просто мы отсюда не уйдем. Система контроля завязана на получение сигнала от наставников. Но почему-то не работает. И что делать? Я задумчиво уставился на каменную площадку. Как что, ломать? Вот так просто? А по мне ничего не ударит? Нет, там под ней пустота. Будем считать, я тебе поверил. Как будто у тебя есть выбор. Создай концентрированный шар огня и прожги камень, или воспользуйся своим топором. Пришлось совместить эти два метода. Сначала прожег дыру огнем. Расплавить его для меня не проблема. Дальше расширил проход топором. Он, конечно, не дотягивал по крутости до оружия Кархана, которое резало камень словно масло, но рубить вполне способен. Пусть неаккуратно, но через час я сделал дыру диаметром в пару метров. Внизу открылся туннель, который скрывался в темноте. А лифта, как понимаю, нет. Задумчиво сказал я. Какая глубина? Лифта нет. Делали максимально просто и надежно. Глубина 200 метров. Потом еще 300 идти пешком. КХМ, а вы не боялись, что случится обвал? Олег, туда столько магии вложено, что скорее весь мир расколется. Говорю же, делали максимально надежно. Слово «надежно» он выделил особой интонацией. Какая ширина прохода? Дальше расширяется до 4 метров в диаметре. А спуск есть? Или как добираться? Есть. Подсвети и увидишь лестницу. Я зажег шар огня и стал медленно спускать его вниз. Действительно, лестница шла по кругу, вмурованная в скалу. Просто и надежно. А шар все спускался и спускался. 200 метров, значит, идти было лень. Не думая, я прыгнул вниз. Да, безрассудно. Я понимаю это. Но и черт с ним. Выпускаю крылья и замедляю падение. Ширины прохода не хватает, чтобы лететь, но скользить по стенам, вполне. Крылья словно когти. А я словно кошка, которая провалилась в шахту и цепляется, чтобы не разбиться. Пару минут и я ударяюсь ногами об камень. Ух, отбил, но вроде не сломал. Пару минут на восстановление, а пока осмотрюсь. Далеко вверху сияла светлая точка. Вокруг темнота. Зажег серию огоньков. Впереди действительно оказался туннель, конца которого не было видно. Никаких изысков, рисунков или указателей. Можно принять за естественную пещеру, если бы не подозрительная прямота туннеля. Ну что же, пойдем. Идти в толще скалы. Когда над тобой хрен знает, сколько тонн камня. БРРР. Оказалось, для меня это неприятное ощущение. Интересно, откуда здесь воздух берется? Скоро темнота сменилась тупиком. Наставник, так и должно быть? Да. Жди, вот и весь ответ. Что делать? Стал ждать. Стоять надоело и я сел. Тупик был обычной стеной, каменной, без опознавательных признаков. Табличек тоже не было. Через 15 минут что-то дрогнуло и скала стала раскрываться. Вот тена, что изменилось? Спросил я у наставника. Идентификация и принадлежность к моему народу прошла, вот что. Как понимаю, это твоя заслуга. Именно. За стеной через 20 метров нашлась дверь. Ну как дверь, скорее ворота. Шириной метров 20 и высотой метра 4. Здесь уже были и знаки, и надписи, значение которых я не понимал. Вложи меня в разъем, что находится по центру, сказал наставник. Что я и сделал. Снял его с шеи, нашел нужное место и вставил. Снова ожидание. Через 10 минут ворота засветились. Достань меня. Вынуть, так вынуть. После этого створки медленно раскрылись, а передо мной предстало большое помещение. Снова идентификация, а если бы тебя не были, то, как выжившие из твоего народа прошли бы? Спросил я. Информация была только у наставников. Без нас они не смогли бы найти это место, а значит и попасть. Вот как, еще препятствия будут или все, можно свободно идти, иди, но аккуратно. Есть чего опасаться? Нет, но аккуратным стоит быть всегда. Я тебя понял. Помещение действительно было большим, пару сотен метров в диаметре. Здесь было освещение, правда, непонятно откуда. Поэтому я мог свободно осмотреться. Круглый зал, стеллажи, большая часть, пустая, все. Мда, я ожидал больше. Слушай, а почему столько пустого? Делали с запасом, не все успели собрать. Дошел до центра, там стояли небольшие подставки. На них шары, похожие на наставника. Так 10, по 10 рядов. Трех не хватает, 97 штук, это много или мало, это наставники, решил я уточнить. Да, снова короткий ответ, такие же, как ты, ну, в плане продвинутости, нет, только обучение и исчерпывающий набор по теме, никаких лишних функций личности. А как они тогда обучают? Мне было интересно, дают основы по заданной структуре, отвечают на вопросы, ясно, и чему они могут научить? Присмотрись, видишь отметки? И цвета немного отличаются, спросил наставник. Вижу, вот этот, например, с оттенком коричневого, отвечает за школу магии земли, а может обучить умению и навыкам. Хомяк внутри меня радостно потирал руки от открывающих перспектив, может и даже после 50 уровня обучит. У огня были плетения, у земли, руны, как и у металла, это неимоверно круто. Ограничения, специальные условия, есть подвох, я понял, что мне привалило большое счастье и искал ложку дегтя. Ограничение в 10 учеников, это все, а как активировать? Напитать маной, ничего сложного, только давай не сейчас это делать. Почему? Удивился я. А ты хочешь заниматься настройкой прямо здесь? В его голосе послышался скепсис. Хм, не особо, можно на базе разобраться. Сначала стоит полностью осмотреться, за что отвечают другие. Кроме земли есть еще воздух, вон тот с голубым оттенком. Воды нет, к моменту проекта магов должного уровня не осталось, слишком их мало у нас было. Так что из основных стихий тебе теперь доступны трое, из неосновных есть еще металл. Пригодится много где, поверь. Следующее, природа. Магия леса входит в нее, так что там одинаковые принципы обучения. Твоей подруге будет интересно. Это да, я представил, какой сюрприз ждет Настю и улыбнулся. Жизнь, тем временем продолжил наставник, основа для всех лекарей. У вас есть навык в ордене у некоторых, теперь появится умение. На этом с магией все, как все. А почему так мало? Мало, не наглей. Тебе и так большой куш достался. Это основные дисциплины, которые были у моей расы. Достать другие, когда твой мир планомерно уничтожают, не так просто, знаешь ли, возмутился наставник. Хорошо, молчу. А остальные тогда за что отвечают? Часть военные дисциплины. Подготовка элитных воинов. Не знаю, насколько это подойдет вам, потому что наша физиология несколько отличается. Разберемся, уверенно заявил я. Хорошо, там же бестиарий. Все известные нашей расе монстры и твари, которые встречаются в игре, характеристики, где обитают, слабые места, это нам точно пригодится, не сомневаюсь. Мне продолжать? Все-все, замолкаю и не перебиваю. Вот и славно, туда же входит информация о других известных нам расах, основных, устройства, особенности и прочее. Еще часть отвечает за науку, начиная с основ и заканчивая последними разработками моего мира. Следующая часть отвечает за устройство нашего общества. Если по-простому, то как была устроена наша цивилизация? Думали, что это пригодится для ее возрождения. Там же находится история, законы и прочее, что может помочь. Еще часть отвечает за технологии, в том числе военные. От создания простейших вещей, до, опять же, последних разработок. Нехило. И ты вот так запросто это отдаешь мне? В такое счастье не верилось. А что мне с этим делать? Сам использовать не могу. Других кандидатов нет. А ты и так сделал для моего мира за последнее время больше, чем кто-либо другой. Хм, в этом есть определенная логика. Есть идеи, как это все утащить. Я осмотрел только одних наставников и понял, что это нетривиальная задача для одного человека. Ты лучше подумай, как распорядишься добром. Или, точнее, как и между кем распределишь. Тут ты прав. Нужно думать и начать с себя. Имеет мне смысл взять что-то из этих дисциплин? Не особо. Развивать как будешь? До нормального уровня умения все равно не поднимешь. Если брать, то только воздух. Он также с плетениями работает. Усилит и огонь и крылья. Чтобы до плетений добраться, Его еще до 50 поднять надо. Есть над чем подумать. А жизнь, ведь полезное умение. Полезное, но не твое. Чтобы лечиться, у тебя регенерация есть. Вот ее и используй. Ясно. Все упираются в пресловутые уровни умения. Поднять одно, относительно легко. Поднять два, задача на порядок сложнее. Три и больше, нереально. Точнее, умений то может быть сколько угодно. Но если вспомнить огонь на первом уровне, много ли я мог гонять слабых монстров, и зачем мне это сейчас? Вот именно, что незачем, а над воздухом подумаю. Наставник прав, нужно думать, как распределять знания. 5 шариков, которые могут обучить по 10 человек. Я точно знал, что есть люди, которые не тратили с начала игры очки навыков, да и характеристики берегли. Причина, они в курсе, что есть шанс заполучить магию, вот и ждут. Так что, если дать им умение, они его сразу поднимут за отметку в 50 уровней, а значит, смогут взять себе 3 учеников. Что получаем в итоге? На выходе будет 150-200 магов, сила. Просто, черт возьми, гигантская сила. А простят ли нам такое усиление? Примут ли другие люди? Возможно, да. Но то, что будут облизываться на наши сокровища, факт. Это точно усложнит жизнь ордену. Забить и идти против всех не хочется. Поделиться, жаба душит, но с другой стороны, преимущество ведь все равно останется за нами, так, так, наставники только у нас, а значит и обучение. Что будет, если взять часть людей со стороны и дать умение? Во-первых, внимание тогда достанется не только нам. Одно дело в ордене толпа магов появилась, а другое дело они по всему городу нарисовались. Ну, почти по всему. Если сделать тайно, то никто ничего не поймет. Во-вторых, давать умения просто так не обязательно. Как насчет клятвы, что новоиспеченный маг никогда не будет действовать против ордена, а особенно его главы? Заманчиво. Но согласятся, а куда им деваться? Чувствую, конкурс желающих будет диким. В-третьих, когда маги достигнут 50 уровня, куда они пойдут учиться? Правильно, к нам. А это что значит, что в новом мире орден внезапно становится главным магическим центром? Я вспомнил сотни историй про попаданцев, которые поступали в Академию волшебства, а теперь я создам свою школу магов. Смешно, но если без шуток, это усилит влияние ордена в будущем мире. Кузница магов, ММ как сладко звучит. В-четвертых, будущее. Да, именно оно. Чем больше будет магов в городе и в мире в целом, тем лучше. Почему? Наследники. У игроков-магов родятся дети со способностями. Сменится одно поколение, другое, третье. Магов станет много, а это сила. Причем не в рамках города, а в рамках множества миров. К тому же ведь будущим поколениям магов тоже нужно будет учиться, не так ли? Воображение убежало далеко в сторону. Перспективы вырисовывались, как ни крути, заманчивые. А может, мне просто хотелось поделиться, и я лишь пытаюсь себя убедить. Мне сейчас сильно повезло, так почему бы не поделиться везением, чтобы не настала черная полоса, а то слишком много удачи настораживает. Тьфу-тьфу. Ладно, у меня есть совет директоров. Пусть тоже думают. Наставник, мне внезапно пришла в голову еще одна мысль, насчет распределения, а у вас есть какая-то система, чтобы отбирать подходящих кандидатов? Есть, разумеется, встроено в каждого наставника. Кандидату нужно приложить руки к шару, после чего его диагностируют и выносят вердикт. Белое свечение – добро, красное – негоден. Любопытно, это упрощает отбор. Что кому давать, еще та задача? Так с наставниками понятно. А остальное за что отвечает? Я обвел взглядом помещение. На стеллажах стояли разные устройства, назначение которых непонятно. Если кратко, то этот зал посвящен обучению. Одних наставников для этого не хватит. Я тебе расскажу, как все собрать и превратить в учебный центр, и по какому принципу он работает. Если по-простому, есть наставники, которые умеют объяснять, есть голая информация, например, описание технологий или устройств. Ты задумывался, сколько нужно всего знать, чтобы создать с нуля самый простой инструмент? Возьмем обычный меч. Сначала нужно добыть руду, что включает в себя десятки дисциплин, потом ее обработать, что тоже целый пласт знаний, и только потом уже создать сам меч. Простое действие требует работающей системы. Мы не знали, в каком состоянии окажутся выжившие. По расчетам, в рухнувшей цивилизации уже второе, и тем более третье поколение сильно регрессирует в развитии. В плане понимания элементарных вещей, Поэтому перед нами стояла задача, ни много ни мало, но повторить путь, который прошла наша цивилизация за весь свой период. А вы, я смотрю, не мелочились. То есть, ты хочешь сказать, что в этом зале знания всей вашей расы? Масштаб не помещался у меня в голове. К сожалению, нет, только основные. Напомню, что проект делался уже в военное время, когда ресурсы и так были истощены. Чувствую, придется долго разбираться с вашим наследством. А куда деваться? Даже учитывая, что вы технологическая цивилизация, а не магическая, вам это сэкономит десятки, а то и сотни лет. Понял тебя. Погоди, ты сказал в этом зале, а что, есть и другие. Я обвел взглядом помещение, но не увидел других проходов. Разумеется, тут много чего еще есть. Пойдем. И мы пошли. Никаких тайных ходов не оказалось. Просто дверь спряталась в темноте. Ее сделали хитрым способом, чтобы сразу не заметить. Не стал спрашивать зачем. Следующий зал впечатлил гораздо больше. В первую очередь, размерами. Высота 5 метров. Сотни стеллажей, которые заставлены. Конца не видно. Я подошел ближе и рассмотрел, что же здесь находится. Каждая ниша размером приблизительно 50 кубических сантиметров. В них стояли небольшие кубы, с виду герметичные. Количество от ниши к нише разнится, как и содержимое. Там, где стоял я, было нечто похожее на семена. Мастер, это представители вашего растительного мира? Да, верно. Образцы, которые успели собрать. А как они сохранились столько лет? Удивился я. Не знаю, сколько могут храниться семена, но 100 лет все же приличный срок для чего угодно. Маги пространства постарались, чтобы время было снисходительно к ним. Время, они еще и им управлять умеют, было отчего встать в ступор. Вот вернется, кто в твое прошлое и убьет в детстве. Не переживай, там свои ограничения и не все так просто. Но вот такие трюки для сохранения создавать можно. А как активировать? Берешь в руку, чуть надавливаешь, куб открывается. Я тебя понял, но пусть с этим Настя разбирается. Есть описание, что за растение. Да, обрати внимание, что у каждой ниши есть значок. Это аналог справочника, который содержит всю информацию по растению. Для чего нужно, как ухаживать, в каких условиях растет и так далее. Замечу, что часть собранных здесь растений модифицированы, более устойчивы, неприхотливы. Круто. Будет чем нашим магам леса заняться. Я осмотрел эти бесконечные ряды и посочувствовал тем, кому выпадет этот титанический труд. Я прошелся вдоль стеллажей, осматривая богатство. Да, действительно, второй шанс для целой планеты. Сколько было уничтожено видов животных и растений? Есть ли шанс восстановить хотя бы часть и оживить мир? Задача, которая отказывалась помещаться в воображении. Еще залы есть? Спросил я у наставника. Разумеется, иди прямо и направо. Следующий зал тоже удивил. Небольшого размера, может 100 на 100 метров. Стеллажи укутаны свечением, голубое марево, и пробирки. Много пробирок, 100. Что это? КХМ, как бы тебе объяснить, что такое искусственное оплодотворение, ты знаешь? Да, в курсе. У нас есть такое. Хорошо. Так вот, вокруг ты видишь ММ-образцы наших лучших представителей. И что вы с ними делать собирались? У вас есть инкубаторы? Я не сразу въехал в тему. Если ты имеешь в виду клонирование, то нет, такой технологией наша цивилизация не обладала. А как тогда? Олег, ты откуда дети берутся? Знаешь, наши виды в этом вопросе не сильно отличались. Если грубо, вводишь материал в женщину, она беременеет. Чтобы все прошло без осложнений, вон в том углу лежат 100 браслетов, лечебных, предназначенных для вынашивания ребенка. С таким любой матери не грозит никаких осложнений. Но, понятное дело, желательно нахождение рядом профессионального врача. Но браслеты делали с учетом, что таких не будет. И как ты хочешь это использовать? Изначально планировалось, что некоторое количество наших женщин все же выживет. А это был прямой путь получить сильное потомство и разбавить кровь. Что-то я не встречал ваших женщин. А их, по всей видимости, и не осталось. Голос наставника был сух. Только глубоко спрятавшаяся грусть иногда просачивалась. То есть все это теперь бесполезно, уточнил я, чтобы окончательно прояснить вопрос. Почему же наших женщин нет, но есть ваши? Огорошил он меня. Стоп, как ты себе это представляешь? Его предложение выбило меня из колеи. Отобрать женщин-добровольцев, предложить им родить ребенка. Только он обязательно должен быть рожден в этом мире. Погоди, даже оставив в стороне морально-этический вопрос, Как насчет генетической совместимости? Помнишь, ты мазал меня своей кровью? Все нормально. Наши виды вполне совместимы. Со всеми осложнениями справятся медицинские браслеты. Стоп, не гони лошадей. Я тебе не могу ничего обещать. Слишком это слишком. Слабо представляю, как это может выглядеть. Да я и не тороплю, Олег. Все понимаю. Но учитывай, что доноры были лучшими представителями моей расы, в том числе игроками. Поэтому потомство получится сильным. Разве это не заинтересует женщин? Позволь решать им. А насчет выгоды для вашего человечества, ведь это и его дети будут. А новая кровь усилит вашу. Мне надо подумать. Пока не готов ничего сказать. Предложение наставника меня слегка шокировало. Сколько здесь пробирок? 1000? Охохох. Найти 1000 женщин, которые согласятся на искусственное оплодотворение. При том, что растить детей они будут без отцов. Причем детей чужой расы. Бедная моя голова, за что на нее такие потрясения? Но даже если женщины найдутся, пусть так, как бы это цинично ни звучало, но ведь есть много женщин, у которых нет мужчин, но детей они хотят. А тут уникальное предложение родить гарантированно сильное потомство, как я понимаю, с выдающимися врожденными магическими талантами. Добавим к этому преференции от ордена и поддержку этим женщинам и детям двух миров. Как звучит-то? Найдутся желающие на такое предложение, а кто его знает? Поди, пойми этих женщин. Если найдутся, то, что делать дальше? Нужно сохранить в тайне. Иначе я боюсь представить, что будет, если вскроется, что мы растим целую новую расу. Да тут и до крестовых походов недалеко. Если правильно обыграть, то этот факт можно сильно против нас повернуть. С другой стороны, скрыть вполне возможно. Магическая клятва ордену о неразглашении. История про отца игрока, который погиб. Может, никто ничего и не заметит. Надо будет еще узнать, сильно ли отличается внешняя раса наставника от моей. А то будет сюрприз. Вторая проблема, которая вырисовывается, рожать в пепельном мире. 1000 матерей, а потом и детей. Да тут придется создавать целый город, или крепость. А с другой стороны, появится целое поколение, кто возьмется этот мир восстанавливать. Замечу, что они будут лояльны ордену. Уж об этом мы позаботимся. КХМ, все. Стоп, хватит об этом думать. Я не уверен, что у меня есть право рассуждать о таких вещах. Потом осмыслю на свежую голову. Еще залы есть? Продолжил я осмотр хранилища. Да, вернись в предыдущий. Дверь с другой стороны. Я пошел обратно, тщательно осматриваясь. Сколько это здесь хранится? Больше 100 лет, запас прочности впечатляет. Нет следов запустения, даже пыли нет. Удивительно. Пригляделся к стенам, плотно покрыты рисунками или знаками. Аналог плетений, руны школы земли. Сколько же сил вбухали в этот проект? Чего стоит только зал с растениями? Следующая дверь была также незаметной. Или может это хитрый способ разделить секции? Тоже небольшое помещение, 100 на 100 метров. Рядами стояли непонятные установки. Что это? Аналог зиккуратов, только работают с энергией жизни. И что они делают? Распыляют жизнь вокруг себя? Да, устройство накапливает энергию. Покрывает площадь в 30 квадратных километров. Ускоряет рост всего живого. Идеально подходит для устранения последствий после работы зиккуратов. Установки по форме были овальными, размер 1,5 на метр, в зале их было штук 50, хм, 1500 квадратных километров покрытия, это много или мало? Время зарядки, и сколько циклов нужно, чтобы полностью восстановить природу? Около 30 рабочих дней, ответил наставник, чтобы полностью восстановить зависит от многих факторов, если работать будет автономно, то от года до 3 лет, если ваши маги помогут, то значительно быстрее. Ясно, высокомагический способ подпитки. А чего их так мало? Поинтересовался я. Мало, хм, наверное, потому что они неимоверно сложны в изготовлении. Понял. Еще есть залы? Да, есть. Но ты там ничего найдешь. Это все, что было, уточнил я. Да, к сожалению, мы не успели закончить проект. Хм, маловато для того, чтобы полностью восстановить ваш мир. По крайней мере, в том виде, в каком он был. Растения – это хорошо, но есть еще животный мир, да и морской. Даже моих скудных познаний хватает, чтобы понимать, что это дополняет друг друга. Я знаю, Олег, но никто не говорил, что будет легко. Сделали, сколько смогли, ведь это был лишь побочный проект. До последнего никто не хотел признавать, что мы проиграем. Я все понимаю и не жду, что ты или твой орден полностью восстановите мой мир. Но я тебя прошу, сделай, что сможешь. Хорошо, наставник, чудо не обещаю, но постараюсь приложить максимум усилий. Почему я дал такое обещание на заранее провальную идею? Потому что это правильно. Возможно, через сотню лет, если Земля повторит судьбу пепельного мира, глядишь, кто и откликнется на призыв о помощи. Глава 16. Доспех. Осень набирала силу, собираясь уступить зиме. Словно понимание это, город притих. Если сравнивать с галопом предыдущих дней, то сейчас шла рутина, которую редко разбавляли события, выбивающиеся из колеи. Намечающийся конфликт с военными так и не перешел в противостояние. Может, мы им не настолько интересны или своих проблем хватало, а может, они просто адекватнее, чем показались. Но, как факт, кровь между нами так и не пролилась, пока все ограничивалось небольшими стычками. Как-то раз отряд во главе с магом металла наткнулся на группу людей, которая пыталась проникнуть в наш парк. Ну как наткнулась, сработал сигнальный контур, и лесовики, как назывались маги леса, доложили о проникновении. А дальше отряд отправился на перехват. Незаметно подошли и вежливо спросили, что они тут делают. Люди в форме и автоматами сначала растерялись, а потом попробовали наехать со словами, что парк городской и они тут просто гуляют. На что им также вежливо ответили, что это территория ордена, и попросили удалиться. Военные попробовали возмутиться. На что маг металла, а если кратко, металлист, молча махнул рукой и развеял автоматы. У ребят в форме случился шок. В вопросе тщательного донесения мысли не суйся, убьет точку поставил лесовик, который тоже взмахнул рукой, и ветки деревьев потянулись к военным. Больше никто рядом с парком их не видел, хотя и замечали иногда в окрестностях. Просто гуляют, а может, следят. Пусть играются в шпионов, главное, чтобы не мешали. С базой в парке процесс тоже продвигался. Перетащили туда оборудование для учебного центра и сохранилища. Прикинули масштабы и пофантазировали, что хотим получить в итоге, придя к мнению, что построим учебную крепость. Именно так, чтобы и обучаться там было удобно, и чтобы обороняться в случае чего. Возможно, парк не очень хорошее место, чтобы строить. Возможно, так было в прошлом мире. Но сейчас 30 магов земли за пару дней работы создают прекрасный фундамент, который попробуй, еще разрушь. И, да, изучение защит, которые нам стали доступны, были в приоритетных задачах. Что, естественно, благополучно сказалось на обороне. В первую очередь, нашего дома. На стены наложили руны земли, повышая прочность. Теперь я даже не уверен, чем их пробить можно. Разве что военные пригонят танки. И то, несколько ударов, думаю, стены выдержат. Я тоже внес свою лепту, занимаясь разработкой защитного оружия. И тут мне помогла школа земли и металла. За образ будущего орудия взял обычную пушку. Сначала металлист готовил ствол, из которого, собственно, и будет вылетать снаряд. Замечу, что готовил с нанесением руны, всячески укрепляя. То есть вопрос износа не стоял. Дальше в ход вступали наработки, которые я нагло позаимствовал у наставников. Конкретно, плетение огня и руны земли. Если по-простому, то на выходе пушка работала следующим образом. В ствол подается специальное ядро, которое готовили маги земли. Ядро обрабатывается системой плетений, после чего по команде происходит выстрел. По эффективности атака получалась раза в три эффективнее, чем удар мага при тех же затратах маны. Ядро раскалялось, приобретало впечатляющую пробивную способность и с приличной скоростью врезалось в цель, устраивая огненный ад в месте попадания. Мы провели испытания на обычной машине. Взрыв впечатлил. От машины ничего не осталось. После этого испытания прикрыли, потому что светить такое оружие не хотелось от слова совсем. Снаряды делали с разной начинкой. Максимальная пробивающая сила и максимальная площадь взрыва. Первое, для крепких целей. Второе, для толпы монстров. Но было несколько минусов. Время изготовления, нужно вбухать прорву сил нескольких магов, чтобы получить одно орудие. Снаряды, на них тоже тратилось время. Но обзавестись запасом на черный день никто не мешает, ведь так, третий недостаток, мана. Если обычные пушки работали за счет пороха, то наши за счет маны. Но, как я уже сказал, эффективность в три раза выше. Поэтому, несмотря на минусы, мы, для начала, сделали себе 5 магических пушек. Если к нашему дому пожалует враг, будь то хоть военные, хоть очередная толпа монстров, для них будет сюрприз. Еще один пласт знаний, который вскрылся для нас, Противостояние магического оружия против магической защиты. Вот есть укрепленные стены, но на них легко найдутся укрепленные снаряды. Есть вязь рун, которая отвечала за прочность защиты, а есть вязь рун, которая отвечала за разрушение прочности. В итоге, если проводить аналогии с нашим миром, магическая битва была похожа на противостояние программистов. Чей код круче, у кого магов и маны больше, кто лучше готовился, тот и победит. Если в грубом приближении, то все выглядело как-то так, но если вдаваться в подробности, целая наука. Радует одно, в нашем городе с такими знаниями были только мы, а может и во всем мире. Хотя нет, это не особо-то и радует, когда вспоминаешь об угрозе вторжения. Так дни и шли, тренировки, учеба, рейды, строительство, укрепление базы, короткий отдых. Город готовился, зима близко. Эта фраза, которая была довольно известна несколько лет назад, приобрела новый смысл. Привычную колею разбавил Кархан. Серый, как и обещал, сделал мне доспех. И он выглядел настолько круто, что я даже стал опасаться, а не обвинят ли меня в излишнем пафосе. Но обо всем по порядку. Хаэр, привет, Олег. Он готов, дело было утром. Серый зашел ко мне и огорошил этой фразой. Кто готов, не понял я. Доспех, он произнес это особым тоном, подчеркивая значимость события. О, это единственное, что мне оставалось ответить, а где? Я сделал неопределенный жест, как бы показывая, где доспех-то. Пойдем, ждет тебя в кузне. С момента разговора о доспехе прошел ровно месяц. Кархан уложился точно в оговоренный срок. Броню вручали торжественно. Собрались все мастера и часть магов, которые, как я понимаю, тоже приложили руку к созданию. Ожидаемо. Маг металла при работе в кузне — большое подспорье. Хаэр готов. Серый, видимо нахватавшись от людей, театральным жестом взялся кончиками пальцев за ткань, что скрывало доспех. Готов, готов, усмехнулся я, показывайте. Словно фокусник, Серый сдернул покрывало. Осознав, что я вижу, у меня натурально открылся рот от удивления. Красота. Нет, красотища. Называется «Доспех ночи», — голос Кархана доносился до меня издалека. Так сильно я был впечатлен этим шедевром. Ночи, значит, он и правда, словно ночь. Матово-черные, даже такое чувство, что поглощает свет. Можно примерить? Робко спросил я, словно на первом свидании с девушкой. Не можно, а нужно. Мастера, видя мое восхищение, довольно заулыбались. Ну да, мой вид лучше всех комплиментов. Удивительно, но облачиться в него удалось быстро. С чужой помощью и подробными объяснениями, что и как делать, заняло от силы минут 10. Думая о доспехах, я представлял громоздкие варианты, в которые еще попробуй влезь. Здесь же максимальное удобство. Броня села как вторая кожа. Угадали с размером, сказал я. Еще бы, я видел, как ты двигаешься и как сражаешься. А размеры тут нет ничего сложного, ответил Серый. Броня напоминала ММ, даже сложно подобрать правильно слово. Чешую, что ли, но очень отдалено. Местами чешуя, местами гладкая поверхность. Между ними ребра, которые образовывали причудливый, но красивый рисунок. Форма идеально повторяла и подчеркивала контуры моего тела. Попрыгал, покрутил руками, словно и нет доспеха. Ничего не мешает, не жмет и не стесняет движений. Какова прочность? Деловито спросил я. По идее, такая легкость должна компенсироваться небольшой прочностью, но это же делал Кор, кто знает, какие возможности ему доступны. Словно прочтя мои мысли, Серый улыбнулся и кивнул одному из мастеров. Тот взял меч и без слов рубанул меня со всей силы на уровне груди. Чего мне стоило не соскочить в боевой режим и не ударить в ответ. Скорее от неожиданности, чем от удара, сделал шаг назад. ХМ впечатляет. На броне осталась лишь царапина, которая затянулась. Вот это да. Глянул на мастера. 20-й уровень. Наверняка раскачан в силу. Удар не сдерживал, а бил как следует. А доспех то еще как прочен. Главное, что никакого урона для меня. Так я впечатлен. Честно, это шедевр. И какие у него особенности? Хитро спросил я. Хаэр, незаметность. В темноте тебя будет очень проблематично разглядеть. Особенно со скрытностью. Да и просто в тени тоже. Начал Серый. Вторая особенность. Прочность и погашение удара. Мы проверяли, выдерживает прямую очередь из ваших автоматов. Люди вокруг закивали, подтверждая. Третье, самовосстановление. Минус только один. Для максимальной эффективности требуется подпитка маной. Но для тебя это проблемой не станет. А зеркало у вас случайно не найдется? Дюже хотелось взглянуть на себя. нашлось. Не уверен, что случайно. Видно, что мастера готовились. Внесли большое зеркало из соседней комнаты. Я рассмотрел себя. Крут. Вот, держи. Серый протянул мне нечто, похожее на шлем и маску хищника одновременно. Так и есть. Я стал напоминать демона. Сидит удобно. Внутри мягкая подстежка. Даже приятно. Покрутил головой, никакого стеснения движений. Защищен по высшему разряду. Насколько вижу, никаких стыков или щелей нет. Доспех не только ощущался, как вторая кожа, но и выглядел так, словно прилипал к моему телу. По ощущениям, килограмм 20. Это много или мало? Прислушался к ощущениям и сразу почувствовал энергоконтур. Вот это да! Сколько тут всего наплетено. Металлу понятно. Воздух, он тут для чего? И даже жизнь, знакомое плетение тепла. Земля, а это что? Незнакомая стихия. Да это можно смело назвать шедевром магического и артефактного интегрированного искусства. И никак иначе. Готов спорить, что мне еще не все возможности рассказали. Я уловил, как Кор сделал незаметный жест, и мастера стали расходиться. А меня он позвал в полностью закрытое помещение. ХР, есть еще ММ недокументированные возможности, о которых не надо знать всем. Начал Серый. И даже мастера не в курсе, уточнил я. Не обо всем. Может, догадываются, но точно не знают. Хорошо, и что в нем еще встроено? Я вижу, тут много стихий намешано. Да, ты прав. ХР, Серый привычно выдохнул, издавая шипящий звук. Первое, как говорят ваши люди, система климат-контроля распределяет тепло внутри. Так что зайти в огонь тебе не страшно, как и замерзнуть. Пока есть мана, точно. ХМ, ну вроде в этом нет ничего секретного, удивился я, почему он не захотел говорить об этом. ХР, в этом нет. Ты слушай, усмехнулся он. Хорошо, молчу, покорно согласился я. Вот и славно, ХР, в нее также встроена очистка воздуха, так что задохнуться тебе не грозит. Второе, на спине есть закрылки. Когда выпустишь крылья, они съедут на спину, укрепляя ее. Это позволит свободно выпускать крылья. Попробуй. Я медленно выпустил крылья, чувствуя, как на спине часть брони отъехала в сторону. Разумно, иначе получился бы конфликт. Зеркало мы взяли с собой, так что я рассмотрел себя во всей красе. Точно демон. Ужас, летящий на крыльях ночи. Ну, или на крыльях тьмы, если быть точным. В таком лучше осторожно показываться на людях, а то примут за монстра и ударят еще чем, например, из зенитки. Будь она у меня и увидь я такого персонажа в небе, я бы ударил, честно. Налюбовался ХР, Серый привлек мое внимание. Третья особенность, магия тени. Ах, вот что я тут вижу необычное. Твоя работа? Да, Кор не отрицает. Щедрый с его стороны подарок. Контур видишь? Вот смотри, если сюда подать импульс маны, он указал мне на грудь, то включается режим тени. Попробуй. А я никуда не перенесусь? Нет, ХР, это не та магия. Ну, раз не та. Хотя жаль, я подал импульс и словно пошла дымка. Так, а что изменилось? В зеркало взгляни, предложил Кор, словно чувствуя мой вопрос. А как? Я смотрел на себя в зеркало, точнее на нечто странное в зеркале. Тень. Весь костюм превратился в тень. Сложно описать, словно меня сфотографировали, а потом картинку размыли. При этом еще наложили несколько темных слоев и еще раз размыли. Маскировка, уровень бог. В темном углу меня теперь найдут только если споткнуться. Впечатляет, коротко сказал я. А теперь самое главное, голос Серого неуловимо изменился, а я напрягся. И что же? Привязка. Привязка? Да ХР, порежь себе руку и приложи к груди. После этого пропусти весь резерв маны через энергоконтур несколько раз. Эх, опять крови моей хотят. Пришлось резать, а потом гонять ману. В какой-то момент доспех приветливо засветился. Все, хватит, теперь вы настроены друг на друга. И что это дает? Уточнил я. Другим будет проблематично пользоваться твоим доспехом. Плюс так быстрее он станет игровым. Вот как, значит, есть способы, как ускорить этот процесс. Задал я важный вопрос. Разумеется, не стал отнекиваться Кор, но на чудо не рассчитывай. Главное условие для активации – пропустить как можно больше силы через оружие. С этим все ясно. Доспех, шедевр, не побоюсь этого слова. Но сделать его игровым, это поднять на следующий уровень. Буквально. Боюсь представить, какие возможности у него откроются. Уровни эдак на сотом. Хотя нет, не боюсь, а очень даже хочу узнать, так где можно совместить большие дозы силы и тренировки, ведь костюмчик нужно опробовать в деле. Ответ один, пепельный мир. На следующие 5 дней я ушел в дальний рейд охотиться на зиккураты. Сначала лететь было неудобно, дополнительные 20 килограмм требовали внести поправки. Ну, ничего, приспособился, только вот скорость слегка замедлилась, но это мелочь. Доспех радовал, я влюбился, никакого дискомфорта. Через 12 зиккуратов удалось сделать доспех игровым. О, какое счастье! Теперь осталось поднимать по уровням. Долго и упорно. Ничего, это инвестиция в будущее. Создам свой род, отдам в наследство внукам. А учитывая повышенную продолжительность жизни, глядишь и правнукам. Я заметил, что чем больше я постигал и применял огненную магию, тем больше разрастались узоры. Если сначала они покрывали только кисти, то сейчас уже были по локоть. Наставник говорил, что это хороший признак, который не совсем зависит от игры, а скорее от самих магических способностей. То есть, это как некий показатель слияния со стихией. А в конце загадочная боевая форма огня. После возвращения из рейда, я зашел к Кархану, поблагодарить. Там была Лиза, которая прочно поселилась у Серого, чему тот был рад. Я привычно присмотрелся к ее животу, прислушиваясь к ощущениям. После возвращения из хранилища и разговора с Настей о детях, у меня завелась такая привычка, вроде безобидная, но постоянно смотрю на живот своей девушки и прислушиваюсь. Это не мешало, поэтому я не обращал внимания. Какой же был шок, когда я почувствовал, что Лиза беременна. Дело в том, что это не так сложно увидеть, а с обостренным интеллектом и интуицией так совсем легко. Девушки, когда беременеют, сильно меняются. Причем даже если сами об этом не знают, поведение, жесты, эмоции, руки, которые как бы защищают живот, непроизвольная моторика. Выдавать в лоб новости я не стал, сдержался, а потом выждал, когда Серого не было рядом, и подошел к Лизе с разговором. «Привет, можно тебя на минутку? Есть пара вопросов?» Всем своим видом я показывал дружелюбие. Мышление разогнано и отслеживает каждый жест девушки. На этот разговор я превратился в детектор лжи. «Да, конечно, Олег, что ты хотел спросить?» Хоть Лиза и была формально подчиненной, но общались мы с ней непринужденно. В этом заслуга Кархана. На людях никаких вольностей, но в домашней обстановке. Если и не как друзья, то как хорошие приятели. Поэтому девушка отнеслась спокойно к моим словам. Разве что удивилась, что я пришел тогда, когда Серого нет рядом. «Ты спала в последние месяцы с кем-то, кроме Кархана?» Я задал вопрос в лоб. Хоть и грубо, но нужно прояснить ситуацию. Потому что, по словам Серого, у разных видов маловероятно, что могут быть дети. И если ребенок не его, это автоматически говорит о том, что у Лизы есть кто-то на стороне. Как к этому отнесется мой друг? Сомневаюсь, что со смирением и принятием. Если же ребенок его? Нет, девушку вопрос немного напряг, но ответила честно, последний раз у меня кто-то был еще в той жизни. Судя по реакциям, не врет. Если в той жизни, значит, последнее время спала только с Серым. Мля, вот будет другу сюрприз. А в чем дело? Насторожилась девушка, видя мой озадаченный взгляд. Я же отстранено, ответил, как она непроизвольно закрыла руками живот. Испугалась? Да тут такое дело. Ты прости, что так резко. Просто вопрос и правда важный. Мой голос стал ласковым и успокаивающим. Она же беременная, а с ними надо аккуратно. Олег, не тяни, сам знаешь кого и за что. Брови девушки нахмурились. Ты беременна. Непонимание. Стопор. Шок. Радость. Испуг. Счастье. Снова испуг. Рот открылся. Закрылся. Осознание. На ее лице мелькал целый калейдоскоп эмоций. Кор знает. Первое, что спросила она. Нет, я с ним не говорил пока. Думаю, лучше тебе его обрадовать. А как он к этому отнесется? Девушка начала паниковать. Уверен, что с радостью. Трианцы очень бережно относятся к потомству. А если роды осложнятся, мы ведь разного вида. Стой, стой, не паникуй. Во-первых, у нас есть целая группа целителей, которые помогут в случае чего. Во-вторых, у нас есть специальные браслеты, которые заточены как раз для беременных. Я тебе выдам такой. Правда, девушек хотелось верить, что все будет хорошо. Да, правда, не бойся. Родишь сильного малыша. Мама и папа игроки. Будет здоровым и самым сильным. Эти слова ее обрадовали, и она как-то особо нежно прижала руки к животу. Поговорив, мы решили особо не афишировать эту новость, насколько это возможно. На нашей базе-то скоро все будут в курсе. Живот – это не то, что можно спрятать, а держать беременную женщину в заперти – идея сомнительная. Кто отец, тоже быстро догадаются. Так что, тайну не скрыть. Но вот выпускать ее за пределы базы не хотелось. Зачем другим людям знать, что одна из наших женщин беременна от пришельца? Слишком эта новость опасна. Пустит слух, что мы продали души серому демону, который даровал нам силу. А что, черный пиар никто не отменял, как и людей, которые хотят возвыситься за счет того, что опускают других.